Глава 29. Алекс. Войдя в коттедж, Келли ахнула, когда увидела свою комнату, разглядывая все большими карими глазами. «Боже мой! Так красиво! Очень, очень красиво!» И она была права. Кори так быстро со всем справился, что я с трудом могла поверить в то, что он превратил убогую мебель, которую мы купили на блошином рынке, в то, что находилось перед нами сейчас, за столь короткое время. Комната была в точности, как на эскизе, который он нарисовал, с белой кроватью, письменным столом и комодом. Все было покрашено в стиле шеби-шик и выглядело совсем недешево. Три стены были приятного лавандового цвета, а одна — бледно-зелёного. Не хватало пары штрихов и аксессуаров, но все уже выглядело красиво. «Всё это правда моё?» Келли прижала руки к груди в благоговейном трепете. «Ненадолго, дорогая», — тихо произнес Кори. «Я не собираюсь жить здесь слишком долго». «Почему нет?» — спросила Келли. «Да, почему нет?» Шутливо пробормотала я ему. Но Кори не шутил. «Мы просто не можем». «Но здесь так хорошо!» Келли прыгала на своей кровати. «И тихо. Мамины соседи всегда включают громкую музыку и иногда обзывают друг друга плохими словами. Так же, как и в твоем старом доме, папочка. Этот дом самый красивый из всех, что я когда-либо видела». Кажется, Кори растерялся. Я протянула руку Келли. «Пойдем посмотрим остальную часть дома. Я покажу тебе твою ванную комнату». «У меня есть собственная ванная комната?» Келли соскользнула с кровати. «Вроде того. Я открыла дверь в ванную. Обычно она для гостей». «Потому что мы гости», — сказал Кори. «Но чувствуй себя как дома», — прошептала я, пока Келли исследовала остальную часть коттеджа. «Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Ты же знаешь». «Знаю», — ответил Кори. «Но не останусь. Просто это не очень хорошая идея». «Но Келли...» «Не для Келли», — сказал Кори. «Для меня». На следующий день, в среду, Кори отпросился с работы, чтобы пойти на пляж с Келли. Они позвали меня с собой, но я отказалась, дав им возможность побыть наедине. После вчерашнего визита к отцу Кори, я почувствовала, что излишне вторглась в их жизнь, вне зависимости от того, пригласили меня или нет. Поздно вечером, когда настало время отвезти Келли домой, девочка задержалась у двери в свою комнату. «Я хотела бы остаться здесь подольше. Мне очень хорошо спалось в этой кровати. Так сладко и тихо». «Ты скоро вернешься», — пообещал Кори. «Через полторы недели». «Это не скоро». Келли тяжело вздохнула и закинула на плечо свою маленькую спортивную сумку. «Ты будешь здесь, когда я вернусь?» — спросила она меня. «Нет, милая, я не буду». «Ах да, я забыла». Келли нахмурилась, затем жестом подозвала меня поближе. Я опустилась на колени, и Келли приложила ладонь к моему уху. «В субботу у папы день рождения», — прошептала она. «Он никогда тебе об этом не скажет, но хочу, чтобы ты знала». «Правда? И сколько ему исполняется?» — прошептала я в ответ. «Много. Ему исполняется 30. Пообещай, что сделаешь для него что-нибудь приятное». Я крепко обняла малышку, удивляясь тому, как мне было жаль, что она уходит. «Так и сделаю», — прошептала я в ответ. «Обещаю». Кори стоял над нами, скрестив руки на груди, ухмыляясь своей кривой улыбкой. «Что за секреты?» «Ничего, папочка, это девчачий разговор. Не слушай». Келли торжественно подняла свой мизинец. «Клянешься? клянусь», — сказала я, соединив свой палец с пальцем Келли. Малышка просияла и выскочила за дверь, остановившись на парадном крыльце. «Пошли, папочка! Мы обо всем договорились!» «Правда!» Кори посмотрел на меня, приподняв брови. «Девчачьи разговоры?» Я невинно пожала плечами. Его улыбка сменилась какой-то печалью или, может быть, смирением, когда он повернулся, чтобы уйти. «Я знал, что она полюбит тебя!»